То же самое было и с печатями. Ли Синьдао понял, что был слишком невинен. Гора печати таила в себе основы, и даже если бы он выучил все эти печати, Ли Синьдао не стал бы сильным в одно мгновение. Ему нужно было продолжить исследования и изучать их, а это заняло бы много времени. Ли Синьдао вложил в этот процесс все свое сердце. Он решил до появления риса полностью погрузиться в понимание печатей. Одна печать соединялась с другой, три уплотнились воедино, пять печатей. Их сильные стороны были разными. Чем больше было печатей, тем лучше они согласовались между собой, а это означает, что и их совместная сила будет увеличиваться. Но при слиянии печатей нужно было брать во внимание их особенности, элементарную предрасположенность, а также собственное понимание. Талант пророка Ли Синьдао работал на все сто в этот момент, и сам Ли Синьдао анализировал многие вещи в одно и то же время. Штрих за штрихом, взмах за взмахом, символ за символом. Ли Синьдао сидел на вершине горы печати и был подобен неподвижной скале. Вокруг него вертелось множество печатей, которые быстро превращались в пыль. Иногда некоторые из них сливались вместе и соединялись в пары, образуя энергию меча. Но и были те, кто просто рассеивался. Ли Синьдао экспериментировал. Десятки, сотни тысяч комбинаций рождались и уничтожались каждую секунду. Ли Синьдао молча анализировал все это. Он шел в сторону ужасающего царства, пока никто этого не замечал. Только седьмая видела это. Ли Синьдао просидел на горе 3 месяца, в то время как седьмая была с ним все это время. 3 месяца назад, с тех пор, как Ли Синьдао начал постигать их, он до сих пор не отдыхал и дня. Седьмая была свидетельницей всего этого и чувствовала себя по-настоящему счастливой. Ли Синьдао усердно работал, и от такого количества поступаемой информации определенно разболелась бы голова. Даже если у него был талант пророка, ему нужно было отдохнуть. Но Ли Синьдао продолжал экспериментировать и постигать печати. И сейчас даже его талант пророка грозился просто-напросто сломаться, забрав с собой его культивирование. Но Ли Синьдао все еще продолжал постигать. Такой решимости не было у нормальных людей, и это произвело впечатление на седьмую. Спустя 3 месяца после того, как все они начали культивировать, на Вечной Земле произошли огромные перемены. Туда пришло огромное количество экспертов. В прошлом Вечная Земля была мирной, но теперь каждые 2-3 дня там происходили огромные битвы. Семья Лин также узнала, что Лин Рен умерла, но она не смогла найти ее убийцу. В итоге, поискав немного, она перестала обращать на этот вопрос свое внимание. Сейчас все в основном жаждали только риса, похожего на зубы дракона. И уже прошло 3 месяца, и вот-вот он должен был появиться. Это могло произойти завтра, или послезавтра, или в следующую секунду. Из-за этого различные силы начали делить между собой землю. Никто не знал, где появится рис, поэтому им оставалось только захватить как можно большую территорию. В этот период произошло множество битв, и один за другим появлялись эксперты. Среди них был и мастер меча из секты Небесного Убийства, Люминюэ, Ао Цзю из секты Атиан, Гулин из секты Божественного Духа, Бэй Ю из секты Желания и Эмоций. Конечно, местные эксперты Вечной Земли тоже могли задать жару многим экспертам из 9 земель. Лю Цинфэн был одним из таких экспертов. Он не вознесся. Или, скорее, прежде чем он смог это сделать, он был напуган этими людьми. Силу Лю Цинфэна можно было бы считать лучшей среди тех, кто жил на Вечной Земле, но против тех, кто спустился, он был слаб. Но он использовал черепаший панцирь своей секты, чтобы защититься от многих незваных экспертов. Вся Вечная Земля была утоплена в драках и ссорах. Династия бога трансформирующихся перьев была слишком слаба и предпочла закрыть на все это глаза, чтобы выжить. За эти 3 месяца многие фракции Вечной Земли либо были уничтожены, либо поприветствовали своих новых хозяев. Но в то же время обычные люди, которые не были культиваторами, начали жить прекрасной жизнью. И семья Тяньхэ не пострадала от всего этого сумасшествия. После того инцидента в династии бога трансформирующихся перьев Тяньхэ привез свою жену Вэнь Синьюнь, отца Тянь Юня и дочь Тянь Я в маленький городок на берегу океана, и Тяньхэ построил большую лодку, после чего вывез на ней свою семью в море. В течение этих 3 месяцев эта семья была по-настоящему счастливой. 3 месяца спустя Вэнь Синьюнь забеременела. У Тяньхэ скоро должен был появиться сын, так что у Тянь Я скоро появится братик. Тянь Я была счастлива какое-то время, но вскоре в ее голове появилась мысль: «У меня скоро появится братик, и я уже достаточно взрослая. Я должна стать независимой и перестать вести себя как ребенок, Бунтарская стадия роста Тянья, наконец, дала о себе знать. Она не хотела быть ребенком и хотела найти своего дедушку. Дедушка сказал, что мы больше не встретимся. Как это возможно? Тянья надула губы. Помимо ее родителей и деда, дедушка относился к ней лучше всех. Вот почему она хотела увидеть его. «Мне нужны часы, чтобы встретиться с ним. Без них я не смогу его найти», – пробормотала Тянья. Она знала, что искать Ли Синьдая без цели, все равно, что искать иголку в стоге сена. Только с часами она могла встретиться с Ли Синьдая. По совпадению, когда Тянья разговаривала со своими новыми друзьями, она услышала, что на соседнем острове есть таинственная вещь, которая испускает красный свет по ночам. Разве это не часы? Тянья пришла в восторг. Она быстро составила план. Она нашла карту и собрала вещи, а затем оставила письмо в своей комнате. После того, как она определилась со своим планом, она сказала, что идет поиграть со своими друзьями, но на самом деле наняла рыбака, который отвез ее на тот маленький остров. Тянья чувствовала, что скоро увидит своего дедушку. Глава 255. Рис-рыбак на самом деле не хотел отвозить Тянья туда. Все из-за того, что в городе ходили ужасающие слухи об этом острове. Многие люди, отправившиеся туда, сталкивались с опасностью. Те, кому везло, просто плутали там долгое время, а те, кому не везло, теряли там сознание. Некоторые люди говорили, что они теряли там сознание на 3 дня, а когда они просыпались, то обнаруживали, что находились глубоко в океане. Всевозможные слухи заставляли рыбака не плыть туда. Но Тянья была богата. Рыбак не хотел туда плыть, но Тянья дала ему слишком много денег. Она дала ему столько денег, сколько он зарабатывал за год. В итоге он стиснул зубы и согласился. Они отправились туда утром, а вечером лодка подплыла к острову. Бум! Волны агрессивно обрушивались на лодку, что заставляло приличного размера лодку трястись. Рыбак пробормотал: «Леди, это черное пятно, остров. Я думаю, что вам не стоит идти туда. Там действительно опасно». Тянья посмотрела туда и увидела вспышку красного свечения. Она исчезла всего через 3 секунды, но этого было достаточно, чтобы она успела понять, что именно светилось на том острове. Тянья пришла в восторг. «Рыбак, ты видел это красное свечение?» Рыбак кивнул и беспомощно сказал: «Учитывая это, вам тем более туда не следует идти. Это красное свечение, должно быть, исходит от зверя». Тянья, очевидно, не поверила его словам. Она твердо верила в то, что красное свечение исходили от часов дедушки. «Давай, плывем вперед». Маленькое личико Тянья было наполнено уверенностью, когда она указала вперед. У рыбака не было выбора, но он действительно не хотел плыть туда. «Если ты не хочешь плыть туда, тогда верни мне мои деньги». Тянья применила свою козырную карту. Его лицо застыло, и он беспомощно вздохнул. У него не было выбора, так как Тянья действительно дала ему слишком много денег. Приличных размеров лодка поплыла в сторону острова. Красный свет становился все гуще и гуще, и он появлялся все на более длительное время. Тянья же с нетерпением ждала, когда она встретится с дедушкой. Но внезапно лодка остановилась на некотором расстоянии от острова. Тянья нахмурилась, так как поняла, что рыбак вдруг потерял сознание, когда он упал в обморок. Тянья нахмурилась и поняла, что что-то было не так. Там, скорее всего, лежали не часы дедушки. Но она не хотела уходить так просто. Вот почему она использовала свою технику передвижения и начала идти по воде к острову. Тянья стиснула зубы и преодолела последнюю часть пути. Пен. Тянья приземлилась на землю и похлопала себя по груди. Расстояние казалось далеким, и существовала опасность, что она упадет в воду, но она успешно преодолела это расстояние. «Я хочу увидеть, что тут такое светящееся». Тянья начала идти к красному свечению. Что, если там все-таки были часы? Если она не увидит это собственными глазами, то ее первый побег из дома будет бесполезным. Остров был невелик, и на самом деле на нем не жил даже кролик. Тянья очень быстро приблизилась к источнику свечения. «Вау, какое большое рисовое зерно!» — воскликнула Тянья. Она ела много риса в своей жизни, но никогда не видела таких больших рисовых зерен. Одно это зерно было больше, чем ее голова. Рисовое зерно длиной в метр, жирное, круглое и красное. Тянья отступила и спросила: «Ты что, животное?» Но рис не ответил. «Ты эльф?» — спросила Тянья. Красное рисовое зернышко снова не ответило. «Ты не знаешь, как говорить?» — спросила Тянья. «Я знаю. Спокойно прозвучал старческий голос. «О, так это старый дедушка, а как тебя зовут?» Спросила Тянь-Я. «Я Рис, похожий на зубы дракона», сказал красноватый Рис. Тянь-Я была ошеломлена, так как не знала, что это за Рис такой. «Как ты попал сюда?» Спросила Тянь-Я. «Я пробрался на лодку, а затем остановился здесь», ответил Рис. «Я закрыл пространство вокруг, так что любой, кто приблизится, упадет в обморок. Это невероятно, что такая соплячка, как ты, смогла прийти сюда». Рис, похожий на зубы дракона, был шокирован. «Я ничего не почувствовала, Тянь-Я нашла это странным. Я думаю, это судьба», пробормотал Рис, похожий на зубы дракона. «Что такое судьба?» спросила Тянь-Я. «Давай, соплячка, позволь мне подарить тебе сокровище», сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Не посмей причинить мне боль, мой дедушка очень силен», предупредила Тянь-Я. «Я не причиню тебе вреда», сказал Рис, похожий на зубы дракона. Тянь-Я медленно подошла к нему. Когда она была в 100 метрах от него, под ее ногами появилось множество красных отблесков. «Что это такое?» Тянь-Я была шокирована. «Контракт на жизнь и смерть», спокойно сказал Рис. «Что это?» Тянь-Я была ошеломлена. «Если я не умру, ты не умрешь. Если ты не умрешь, то и я не умру. Мы будем связаны вместе», сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Что? Я на такой контракт не согласна», воскликнула Тянь-Я и отступила. «Он уже вступил в силу. Теперь мы одно целое», спокойно сказал Рис. «Ты как ты можешь?» Тянь-Я нахмурилась. «Ты хочешь узнать, кто я?» Внезапно спросил Рис, похожий на зубы дракона. Она нахмурилась и спросила. «И кто ты?» «Давным-давно люди ели моих детей и внуков, и тогда обычные люди могли жить вплоть до 800 лет. Именно из-за этого Рис, похожий на зубы дракона, был горд, когда говорил о прошлой славе своего рода. Этот Рис, похожий на зубы дракона, был предком всех Рисов. В один момент он исчез, и в итоге его дети и такие же старики, как и он, тоже исчезли. Теперь он снова появился, но был ограничен островом. «Раз ты такой удивительный, тогда зачем ты подписал со мной контракт?» Тянь-Я не понимала этого. «Помоги мне освободиться и покинуть это место», сказал Рис, похожий на зубы дракона. «Хорошо, тогда я просто выкопаю тебя». Тянь-Я подошла и начала выкапывать землю вокруг Риса. «Как я и думал, ты действительно тот самый человек», воскликнул Рис. Глава 256. Начало хаоса. Вскоре Тянь-Я выкопала Рис. Взрыв. Когда он отделился от почвы, все небо и земля начали сотрясаться. Темная ночь в одно мгновение осветилась красным светом, и повсюду начали сверкать огромные молнии. Треск. Над океаном разбушевался шторм, и поднялись огромные волны. Весь мир на мгновение замолчал из-за этой аномалии. Все подняли головы, чтобы посмотреть на небо. Молнии ударяли вниз, как будто там было что-то удивительное, и небеса должны были это уничтожить. Но они не могли найти свою цель и могли только выместить свое разочарование на земле. Многочисленные эксперты наблюдали за происходящим. У входа в даосский храм священник увидел такую сцену и вздохнул. Все вот-вот изменится. Затем он поехал на своей корове вниз с горы. На холодной северо-западной земле мускулистый мужчина в черной рубашке посмотрел на небо и ухмыльнулся. Наконец-то появился Рис, похожий на зубы дракона. «Давай посмотрим, куда ты сможешь убежать. Ты определенно будешь принадлежать мне». Этот человек был маленьким демоном охотничьего пути. Он закричал, и конь с родословной дракона подлетел к нему. Он взревел и излучил ауру высокого уровня. Маленький демон охотничьего пути указал вдаль. «Пошли, мы достанем Рис, что похож на зубы дракона». Конь с родословной дракона пустился галопом вперед. На юго-западе гордый человек нес копье и шел вперед. «Духовная энергия в 10 землях слишком нечиста, и я не могу успокоиться. Мне нужно достать Рис, похожий на зубы дракона, а затем вернуться на 9 небес. Этот мир похож на мусорную свалку. Духовная энергия в 10 землях, очевидно, не может сравниться с небесным миром. Но это же даже не смешно. Окружающая среда этого места просто мусор. И люди, живущие здесь, тоже мусор. На холодной горной вершине, в тени, фигура держала меч в руках и смотрела на изменения в небе. Кто забрал Рис? Но все в порядке. Даже если этот человек нашел Рис, он не сможет забрать его. Не так много людей в мире могут пережить мои атаки. Эта фигура была девушкой и мастером меча из секты небесного убийства, Люминюэ. Ее тело было подобно развивающемуся знамени, которая быстро улетела прочь. Огромное количество скрытых сил пришло в движение, но Тянь-Я все еще не знала, что происходит. На острове Тянь-Я разговаривала с Рисом. Они оба понимали друг друга. Тело Риса, похожего на зубы дракона, было красным, но он уменьшился и был подобран Тянь-Я. «Итак, ты хочешь сказать, что хочешь найти своего дедушку?» – спросил Рис. «Да, хочу найти дедушку. Он действительно силенный, безусловно, сможет защитить меня». Тянь-Я кивнула головой. «Но где он?» – спросил Рис. «Я не знаю, но для начала нам нужно найти красные часы. С ними мы сможем встретиться с моим дедушкой». Тянь-Я покачала головой. Она не нашла часы, так что ее надежда исчезла. Неужели она потерпела неудачу при первом же своем побеге? Тянь-Я было немного грустно. «Мы должны покинуть это место», — внезапно сказал Рис. «Почему?» Тянь-Я была сбита с толку. «Мое появление вызвало огромный переполох в мире. Многие люди почувствовали это, и они уже мчатся сюда», — торжественно произнес Рис. «Они придут, чтобы схватить тебя?» Тянь-Я понимала серьезность этого вопроса. «Верно, многие люди хотят заполучить меня, но если они поймут, что такая соплячка, как ты, заполучила меня, безопасность тебя и твоей семьи будет под угрозой», — сказал Рис. «Тогда пошли, но рыбак без сознания, а я не знаю, как управлять лодкой». Тянь-Я была встревожена. «Мы должны быстро уйти отсюда». Рис после этих слов использовал свою силу и полетел вместе с Тянь-Я. «Тогда, что мы будем делать потом?» Тянь-Я начала оглядываться по сторонам. Она не знала, что они будут делать. Она не могла вернуться домой. В тот момент, когда она вернется с этим Рисом, она приведет врага домой. Ее родителям и дедушке, а также малышу будет угрожать опасность. Тянь-Я подумала об этом и покачала головой. «Давай отправимся на равнины и найдем дедушку», — сказала Тянь-Я. Естественно, Рис, похожий на зубы дракона, последовал приказу Тянь-Я. В конце концов, они были связаны и теперь были единым целым. «Что, если мы столкнемся с опасностями?» — спросил Рис. «Не волнуйся, я верю, что дедушка спасет меня. Он пообещал защищать меня всю мою жизнь». Тянь-Я была уверена в этом. В банке вселенной Ли Синьдао постигал печати в течение 3 месяцев, и к этому моменту он многое понял, начав с того, что он был слишком глупым в начале, и заканчивая тем, что он наконец-то получил в свои руки все то, что ему было нужно. Если бы не океан мирового Дао и работающий на всю талант пророка, Ли Синьдао все еще был бы погружен в постигание печатей. Он открыл глаза, и на его лице отразился результат 3-месячного изнеможения. Также у него болела голова, так как он постиг множество печатей, и он чуть не сжег свой талант пророка. Рис появился, Ли Синьдао посмотрел на бурю снаружи и красное небо. «Хозяин, когда ты планируешь вмешаться?» – спросила 7-я. Ли Синьдао схватился за голову. «Я не знаю, где он. Я отдохну полдня, после чего отправлюсь на поиски». 7-я кивнула. «Хорошо, отдохни, я уйду первой». Ли Синьдао посмотрел на гору печати и вздохнул. Он не планировал возвращаться сюда в ближайшее время. Полученных знаний за эти 3 месяца было достаточно, чтобы он мог постигать их в течение длительного времени. Глава 257. Опасность. Тянь-Я и Рис, похожие на зубы дракона, быстро бежали в ночи. И так как вскоре Тянь-Я устала, они остановились отдохнуть. Рис, похожий на зубы дракона, с тревогой сказал: «Они преследуют меня. Они становятся все ближе и ближе. Они даже не знают, где ты. Как они могут преследовать тебя?» — спросила Тянь-Я. «В меня ударила молния мирового Дао, и теперь я похож на светлячка в ночи. Я очень яркий, и скоро они окружат нас со всех сторон», — торжественно произнес Рис. Тянь-Я встревожилась и спросила: «У тебя есть какие-нибудь способности, которые могут помочь нам сбежать?» «Я всего лишь крупное рисовое зерно. Я могу создать множество потомков, но у меня нет никаких других способностей», — сказал Рис. «Что мы можем сделать? У меня уже болят ноги, и я не смогу долго бежать». Тянь-Я потерла ноги. «Более того, у меня короткие ноги, а они умеют летать. Я определенно не смогу убежать от них», — сказала Тянь-Я. «Вообще, если ты такой удивительный, а твои потомки позволяют людям дожить до 800 лет, почему твоя раса такая слабая?» — спросила Тянь-Я. «Моя способность к размножению слишком хороша, поэтому все остальные мои особенности такие слабые», — сказал Рис. «Если бы моя способность к размножению осталась такой же хорошей, и я обладал хорошими навыками в культивировании, разве моя раса не была бы непобедима?» — спросил Рис. В этом был смысл. Все в мире связано с балансом. Существа, подобные нам, в чем-то хороши, а в чем-то плохи. Рис, похожий на зубы дракона, вздохнул. Тянь-Я нахмурилась и спросила. Итак, что теперь? Продолжим бежать. Направляйся на юг, сказал Рис. Тянь-Я вздохнула. Сейчас она думала, что ей не следовало подходить к этому Рису. Она ничего не хотела подписывать, но в итоге теперь была связана с этим Рисом. Впервые она покинула свой дом, но ей пришлось заплатить такую огромную цену. Тянь-Я сожалела обо всем. Но когда она подумала о сильных способностях Риса, Тянь-Я захотела защитить его и передать дедушке. «Дедушка столько раз спас мою семью, и я хочу отплатить ему и отдать ему этот Рис. К тому же у него этот Рис будет в полной безопасности», — подумала Тянь-Я. Рис, похожий на зубы дракона, не думал, что Тянь-Я собиралась его отдать. Пока они бежали, он чувствовал все больше и больше людей вокруг. Так много. Их было действительно очень много. Так много, что Рис, похожий на зубы дракона, почувствовал отчаяние. Хонг. Внезапно он почувствовал, как над ним начало разгораться красное пламя. Аура этого человека была огромной. Пламя грохотало и указывало прямо на Тянь-Я. Рис, похожий на зубы дракона, крикнул. Тянь-Я, быстро остановись. Тянь-Я остановилась и растерянно посмотрела на Рис. В следующую секунду гигантский огненный шар приземлился в десятках метров перед ней. Взрыв. Пламя подняло Тянь-Я в воздух, после чего она упала на землю. Слой энергии вырвался из Риса, похожего на зубы дракона, и защитил Тянь-Я от серьезных повреждений. Пен. Тянь-Я не пострадала от удара, что заставило Рис, похожего на зубы дракона, вздохнуть с облегчением. Гигантское пламя рассеялось, обнажив в себе оружие. Копье. Огненное копье, которое было совершенно красным. Его аура была обжигающе горячей, как будто она могла воспламенить все вокруг. Человек, державший копье, был высокомерным на вид парнем. Он держал копье, и на его лице было отчетливо видно презрение. Он посмотрел на Тянь-Я и протянул руку. «Передай Рис. Это не то, что может забрать себе деревенщина вроде тебя. Отдай его, и я оставлю тебя в живых. Я только отрежу тебе руку и ногу». Самонадеянный, нелепый, презренный. Но тон этого человека был действительно гордым, и вместе с его выражением лица он просто лишал дара речи. Он смотрел на нее так, словно проявлял милосердие, и он собирался отрезать ей руку и ногу. Это и было так называемым милосердием. Тянь-Я нахмурилась. «Кто ты?» «Я», парень гордо улыбнулся и вздохнул. «Такая девушка, как ты, не должна знать моего имени, но я добрый, поэтому я дам тебе шанс и скажу его тебе. После того, как ты его услышишь, просто встань на колени и поблагодари меня». Тянь-Я покачала головой. «Ты слишком тщеславен. Ты хочешь назвать мне свое имя и желаешь, чтобы я опустилась на колени и поблагодарила тебя? Как ты можешь быть таким бесстыдным? К тому же ты некрасивый. Хонг, я дал тебе шанс поклоняться мне, но ты решила выбрать смерть». Выражение лица парня стало холодным. Он пришел в ярости и бросился на Тянь-Я. «Осторожно!» – воскликнул Рис, похожий на зубы дракона, и использовал свою энергию, чтобы защитить Тянь-Я. Но в этот момент вдалеке прорезался холодный свет. Это было сияние меча, и оно врезалось в копье. Лязг. Раздался резкий звук, и ужасающая энергия меча пронеслась мимо, отбросив пылающее копье. «Я думаю, что эта маленькая девочка права», — раздался холодный голос. Она держала меч в руках и указала им на него. Она была красавицей. Ее волосы были собраны в хвост, а выражение лица было холодным. «Люминюэ, как ты смеешь прерывать меня?» Парень с копьем в руках сказал это с мрачным и осунувшимся выражением лица. «Я остановила тебя, так что ты мне сделаешь?» — холодно спросила она. «Ты умрешь. Как ты думаешь, техника меча убийства небес может соперничать с моим копьем?» Парень был в ярости. Он ткнул копьем вперед, и в темноте засияло пламя. «Ты все еще смеешь играть со спичками поздно ночью. Ты не боишься, что подожжешь себя, Ао Цзю?» Издалека донесся громкий крик, после которого послышался издевательский смех. «Кто?» Лицо Ао Цзю осунулось, и он уставился на пришедшего человека. Внезапно послышался стук копыт коня с родословной дракона. «Маленький демон». Ао Цзю стиснул зубы. «Неплохо, я слышал в девяти небесах, что ты высокомерен, но ты не кажешься мне высокомерным. Ты просто тупой». Маленький демон громко рассмеялся. «Умри». Ао Цзю разозлился и выставил свое копье вперед. Хонг. Копье вонзилось в пространство и разорвало его. Оно мгновенно возникло перед маленьким демоном. «Проваливай». Маленький демон был окружен демонической энергией. Он вытащил свое собственное оружие, алебарду, и, бум, раздался громкий стук, и они оба отступили. Конь с родословной дракона фыркнул. Оба они поняли, что ничего не смогут сделать друг с другом, и холодно усмехнулись. Тянь-Я была в ужасе, когда посмотрела на них троих. Они казались ей слишком удивительными, и она не могла убежать. «Ты можешь отдать меня, и ты сможешь выжить», — предложил Рис. «Нет, ты принадлежишь моему дедушке. Я не отдам тебя, я отдам тебя только дедушке», — Тянь-Я решительно отказалась. Так как эти эксперты пришли за этим Рисом, Тянь-Я поняла, что он был очень ценным. Если она отдаст его дедушке, так это сделало бы его по-настоящему счастливым. Глава 258. Так смело. Тянь-Я была окружена тремя людьми, и у нее не было никакой возможности убежать. После того, как маленький демон Ао Цзю и мужчина на коне холодно усмехнулись, они повернулись к Тянь-Я. Взгляд Ао Цзю был острым. Он все еще ненавидел Тянь-Я за то, что она недавно сказала. Мелочный, гордый, хотел отомстить за любую обиду, таков был Ао Цзю. Члены секты Атиан знали об этом, и именно поэтому он нравился очень немногим людям. Но Ао Цзю был талантлив, и его скорость развития была быстрой. Этого было достаточно для закрытия глаз на всего его недостатки. С такой силой, даже если у него и были огромные недостатки, им просто приходилось смириться с ними. В конце концов, талантливый культиватор был редкостью. Вот почему секта Атиан возлагала на него большие надежды и послала сражаться за Рис, что был похож на зубы дракона. Он холодно сказал: «Ты, деревенщина, отдай Риса, и я оставлю тебя в живых». Тянь-Я сказала: «Ты сказал, что отрежешь мне руку и ногу, и это ты называешь оставить в живых». Ао Цзю холодно посмотрел на Тянь-Я, ярость в его сердце всколыхнулась. «Ты издеваешься надо мной?» Ао Цзю с презрением посмотрел на Тянь-Я. Она была только культиватором преследования Дао, и если бы он обнажил немного своей ауры, он мог бы с легкостью убить ее. Дрянная девчонка с мусорного мира, разве она имела право насмехаться над ним? Тянь-Я покачала головой. На самом деле она сейчас сильно нервничала, но, столкнувшись с такой ситуацией, начала успокаиваться и думать о том, как сможет сбежать. «Я не издевалась над тобой. Я просто подумала, что будет с Рисом, похожим на зубы дракона, если я отдам его тебе». Тянь-Я с беспокойством посмотрела на троих экспертов. «Ты хочешь посеять раздор?» Взгляд маленького демона стал холодным, и он направил свою алебарду вперед. Она невинно посмотрела на него и моргнула. «Я не хочу посеять раздор. Я просто сказала правду. Тебе просто нужно отдать Рис, и мы решим все между собой». Люминюэ не стала помогать Тянь-Я. Она была гением меча из секты небесного убийства и была погружена в меч. Она не собиралась просто так спасать Тянь-Я, ее настоящей целью был Рис. «Верно, ты слишком молода, чтобы посеять между нами раздор. Отдай Рис, иначе я убью тебя. Не думай, что я не осмелюсь. Больше всего я ненавижу детей», — холодно сказал Лао Цзю. Убийственное намерение в его глазах было действительно сильным. Тянь-Я сглотнула и указала вдаль. «Если я отдам его тебе, то разве они не останутся ни с чем?» «Кто?» Маленький демон никого не чувствовал. Тянь-Я знала о них только из-за подсказки Риса. «Твой дедушка!» — прокричал кто-то. Взрыв. Это был гигант, верхняя часть тела которого была обнажена. Он ударил в воздух голыми кулаками и испустил несравненную ауру. «Гулин!» — воскликнул маленький демон. «Разве ты не был на лугах?» Маленький демон нахмурился. Его настроение мгновенно испортилось. Прибытие Гулина изменило всю ситуацию. Гулин был выше 3 метров ростом и стоял лицом к Тянь-Я, которой было всего 10 лет и была она около метра ростом. Он присел на корточки и вежливо сказал: «Соплячка, передай мне Рис, и я отпущу тебя. Никто не причинит тебе вреда, клянусь именем секты Божественного Духа». Глаза Тянь-Я загорелись. «Это правда?» Гулин взглянул на Ао Цзю, Люминюэ и маленького демона и сказал с презрением: «Конечно, все они так слабы. Черт возьми!» Ао Цзю стиснул зубы. Ему хотелось вонзить копье, которое он держал в руках, в этого гиганта. «Гулин, не думай, что я не смогу пронзить твое божественное духовное тело насквозь», — холодно сказала Люминюэ. «И что я не смогу отрубить тебе голову», — стиснув зубы, сказал маленький демон. «Я тоже хочу отрубить ему голову», — раздался 4-й голос. Он звучал действительно соблазнительно, как будто самая невероятная красавица шептала вам в уши самые сладкие слова. «Сестра, не нужно беспокоиться. Гулин слишком высокомерен и на этот раз будет наказан. Мягкий голос последовал ее примеру. Парень и девушка вышли из тени. Парень был очень нежен, а девушка соблазнительна. Но после того, как они появились, Гулин сразу же с презрением сказал: «Люди, которые продают и покупают тела, пришли». Они оба пришли в ярости, с раздражением уставились на Гулина. Особенно брат, он вообще хотел немедленно наброситься на Гулина. А Оцзю презрительно посмотрел на пару и спокойно сказал: «Я ненавижу Гулина, но он прав». Маленький демон и Люминюэ не сказали ни слова, но они также не поддержали их обоих. Репутация секты желания и эмоций в девяти небесах была ужасна. Братья и сестры посмотрели друг на друга и поняли, что им придется смириться с этой потерей. Они холодно усмехнулись и отошли в сторону. Их отношение к этому делу было очевидным. Они просто решили дождаться шанса. Гулин даже не взглянул на них, а вместо этого уставился на человека, который ехал к ним на муле. «Кто ты такой?» Гулин нахмурился. Он не знал этого человека. Маленький демон нахмурился и спросил: «Кто-нибудь из вас знает этого брата?» «Я не знаю», — Ао Цзю ухмыльнулся. Люминюэ покачала головой и серьезно посмотрела на него. Она чувствовала огромное давление со стороны этого человека. «Появился еще один эксперт, я, Чжан Тиньши, маленький даос из Вечной Земли. Приветствую вас, люди из Верхнего Мира», — Чжан Тиньши взмахнул рукой. «Ты уроженец Вечной Земли?» Глаза Гулина широко раскрылись, и он посмотрел на него с недоверием. «Существуют такие сильные уроженцы Вечной Земли?» Маленький демон был шокирован. «Твоя сила уже достигла пика этого мира. Почему ты не отправился на девять небес, а вместо этого остался в этом мусорном мире?» — спросил Ао Цзю. «Он судья десяти земель, верно?» Внезапно из ниоткуда появилась энергия меча. «Наследник меча Большой Реки, я знаю о тебе», — даос кивнул. Наследником меча Большой Реки был мужчина средних лет с седыми волосами. Он посмотрел на даоса Чжана, а затем на Тянья. Он протянул руку: «Отдай мне рис, и я позволю тебе уйти, иначе я убью тебя, и Гулин не сможет меня остановить». Гулин в ярости уставился на наследника меча Большой Реки, но не вымолвил ни слова. Он был прав. Гулин не сможет заблокировать ее от его меча. Тянья была захвачена энергией меча, и невидимая энергия указала на нее. Ее лицо стало пепельно-белым. «Отдай его мне», — холодно сказал наследник, — «иначе ты умрешь». Тянья чувствовала себя очень плохо, но она, скрипя зубами, сказала: «Я отдам его только дедушке». В банке вселенной Ли Синьдао сладко спал, но его вдруг разбудили. Он широко открыл глаза и заорал: «Ты на самом деле хочешь убить человека, которого я защищаю? Как смело!» Хонг! Тело Ли Синьдао исчезло. Глава 259. «Дедушка отомстит за тебя». Тянья стиснула зубы, но она так и не отдала рис. Рис, похожий на зубы дракона, съежился и спрятался в ее одежде понадежнее. Хотя она не могла скрыть его ауру от всех присутствующих, они должны были либо убить Тянья, либо заставить Тянья добровольно отдать его им. «Раз ты не хочешь отдать мне его, тогда ты умрешь», — сказал наследник и послал свою энергию меча вперед. «Остановись». Даос Чжан сел на спину мула и указал вперед. Резкий свет выстрелил и врезался в энергию меча Большой Реки. Треск. Энергия меча Большой Реки была разрушена, и Тянья осталась жива, но осколки, которые разлетелись во все стороны, задели ее лицо. На ее юных щеках появилась небольшая рана, которая стала кровоточить. Это привело Даоса Чжана в ярость. Но кто-то был еще более разъярен, чем Даос Чжан. Хонг. В следующую секунду всем показалось, что небеса вдруг начали падать. Кроме Тянья и Даоса Чжана, все они вдруг почувствовали невероятное давление. Рядом с Тянья появился человек. Около нее появился таинственный человек в маске чернильного цвета. Его взгляд был холодным и обладал огромной аурой. Он был силен, как гора. Ли Синьдао. Он прибыл. Ли Синьдао, который только что пересек половину Вечной Земли, увидел, что щека Тянья была порезана. Ярость вырвалась из его сердца. Это было похоже на вулкан, который спал в течение тысячи лет. Аура Ли Синьдао чуть не заставила их всех упасть на колени. Внезапное появление Ли Синьдао превзошло все ожидания. Из-за ужасающей ауры Ли Синьдао никто не осмеливался быть беспечным. «Кто ты такой?» — яростно спросил наследник меча Большой Реки. Остальные уставились на Ли Синьдао и догадались. «Еще один уроженец Вечной Земли». Ли Синьдао посмотрел на него как на труп. Он повернулся и присел на корточки перед Тянья. «Ты в порядке?» — спросил Ли Синьдао. «Дедушка». Тянья посмотрела на Ли Синьдао, и ее губы дернулись, как будто она собиралась заплакать. Она все это время подавляла свой страх. Уметь разыгрывать такие трюки перед ведущими экспертами было весьма похвальным делом для десятилетней девочки. Увидев, как прибыл Ли Синьдао, страх Тянья вспыхнул в ее сердце. Она бросилась в объятия Ли Синьдао и заплакала. Она громко закричала: «Дедушка, я стала уродиной». Ли Синьдао коснулся маленького личика Тянья. «Все в порядке. Скоро все это закончится». Ли Синьдао ввел истинную ци и тут же вылечил ее рану. Это была всего лишь небольшая царапина, но Ли Синьдао очень тщательно вылечил ее, чтобы у нее не осталось никаких шрамов. Для девушки шрамы на лице стали бы основным источником ее неуверенности. Ли Синьдао не допустил бы, чтобы это случилось с Тянья. Под пристальным взглядом всех ведущих экспертов Ли Синьдао фактически исцелил рану Тянья, полностью игнорируя их всех. Наследник энергии меча Большой реки холодно сказал: «Ты такой самонадеянный, не вини меня». Ляск. Наследник меча Большой реки вытащил свой клинок и рубанул вниз. Взрыв. Меч был похож на Млечный путь, который начал падать на землю. Ослепительный, но и опасный. Спина Ли Синьдао вообще не была защищена. Даос Чжан был шокирован и хотел помочь Ли Синьдао заблокировать этот меч, но он вспомнил сильную ауру Ли Синьдао и понял, что он не допустил бы такой глупой ошибки. В итоге он спокойно начал наблюдать за происходящим. «Умри». Наследник меча Большой реки холодно усмехнулся. Меч вот-вот должен был опуститься на шею Ли Синьдао. Ли Синьдао нахмурился под своей маской. Его правая рука продолжала заживлять оставшуюся часть ранки Тянья, но его левая рука стала мечом, который нанес ответный удар. Взрыв. Они оба использовали энергию меча Большой реки, но казалось, что Ли Синьдао прорезал дыру в небе и обрушил Млечный путь, в то время как наследник меча Большой реки был похож на открывающийся маленький слив. Они вообще не были на одном уровне. Трекс. Энергия меча наследника меча Большой реки врезалась в меч Ли Синьдао. Хонг. В следующее мгновение этот меч врезался в тело наследника меча Большой реки и заставил его закричать. Его отбросило на сотни метров. Наследник меча Большой реки кашлянул и недоверчиво посмотрел на Ли Синьдао. Он не только был полон неверия, но и другие тоже не осмеливались в это поверить. Все они широко раскрыли глаза, как будто увидели привидение. Ли Синьдао залечивал ранку Тянья и был вынужден атаковать. Но даже так, его самая примитивная энергия меча сокрушила наследника меча Большой реки. В этот момент все в ужасе уставились на Ли Синьдао. Разве этот удар не выходил за пределы этого мира? В следующий момент Ли Синьдао исцелил ранку на лице Тянья. Он достал зеркало и передал его ей. «Взгляни, разве ты не прекрасна?» Ли Синьдао улыбнулся и коснулся ее головы. Тянья внимательно посмотрела на себя и начала прикасаться к своему лицу. С ее милым личиком ничего не случилось. Удостоверившись в этом, Тянья прыгнула в объятия Ли Синьдао. «Я знал, что дедушка спасет меня», — обрадовалась Тянья. «Конечно, я же сказал тебе, что буду защищать тебя», — твердо сказал Ли Синьдао. «Дедушка, у меня есть подарок для тебя». Тянья вдруг о чем-то задумалась. Она достала рис, похожий на зубы дракона, и передала его Ли Синьдао. В этот момент все уставились на рис. Их цель — прибытия на 10 земель. Если бы меч Ли Синьдао не был таким страшным, они бы уже бросились вперед. Ли Синьдао посмотрел на нее и спросил: «Почему ты отдаешь его мне?» «Я просто хочу отдать его тебе. Дедушка так хорошо ко мне относится. Я хочу дать тебе что-нибудь взамен», — искренне сказала Тянья. Ли Синьдао был тронут. «Хорошо, я приму этот подарок. Ты силен, и ты можешь забрать это отродье, но не рис. Ты должен оставить его здесь», — сказал маленький демон. Ли Синьдао не беспокоился о нем и сказала Тянья: «Смотри, сейчас я отомщу за тебя. Я убью всех тех, кто издевался над тобой». Глава 260. Угроза. Первым человеком, которого увидел Ли Синьдао, был наследником меча Большой реки. Этот человек уже был почти уничтожен мечом Ли Синьдао и лежал в гигантской дыре. Его тело было покрыто множеством ран. Многие меридианы и вены в его теле были перерезаны Ли Синьдао. Ли Синьдао холодно посмотрел на него и спросил: «Ты хотел убить Тянья?» «Кашель, кашель, откуда ты знаешь энергию меча Большой реки?» Это было единственным, о чем он хотел узнать. Если он не получит ответа, он не сможет спокойно умереть. С самого начала он жил как единственный наследник меча Большой реки. Он думал, что он единственный в мире обладатель этой техники. Но теперь, в 10 землях, он увидел, что случайная атака Ли Синьдао на самом деле была более страшной, чем его самая мощная атака. Это потрясло его и повергло в уныние. Ли Синьдао расхохотался и сказал: Ты единственный, кто знает энергию меча Большой реки. Конечно, я нашел эту технику в развалинах. Не может быть, чтобы кто-то еще знал о ней, твердо сказал наследник меча Большой реки. Даже если он умрет, он хотел защитить свой титул в виде наследник меча Большой реки. Ли Синьдао презрительно покачал головой. Энергия меча Большой реки в моей голове – настоящая версия, а все остальные – подделка. Невозможно. Наследник меча Большой реки не поверил словам Ли Синьдао. Он был наследником. Единственным наследником. Ли Синьдао холодно рассмеялся и сказал. Поскольку ты не хочешь сдаваться, тогда я исполню твое желание. Меч Большой реки также называется энергией меча Большой реки, и есть движение, называемое мечом Большой реки с небес. В поддельной версии этого движения нет. А теперь открой глаза и смотри. В тот момент, когда он это сказал, Ли Синьдао указал пальцами перед собой. Взрыв. Энергия меча, похожая на радугу, вырвалась наружу. В это мгновение он резонировал с небесами и превратился в реку стремительной воды. Явление, вызванное мечом, ошеломило всех. Оно было слишком страшным. Река висела в небе вверх ногами и текла вниз. Самое страшное, что водой этой реки была энергия меча. Наследник меча Большой реки открыл глаза, как будто увидел привидение. Он явно узнал этот меч. Энергию меча Большой реки, энергию меча Большой реки с небес. Нет, наследник меча Большой реки закричал. Он был полон отчаяния. В итоге оказалось, что он был не единственным наследником меча Большой реки. Взрыв. В итоге от него не осталось и костей. Соревнуясь со мной в мече, ты уже подписал себе смертный приговор. Спокойно сказал Ли Синьдао и посмотрел в сторону Тянья. Скажи дедушке, кто еще хотел убить тебя? Спокойно спросил Ли Синьдао. В тот момент, когда он это сказал, все были шокированы. Он собирался напасть на них, Тянья указала и крикнула. «Дедушка, вот он сказал, что хочет отрезать мне одну руку и ногу». Ли Синьдао спокойно посмотрел на него. Выражение лица Ао Цзю стало действительно уродливым, и он выругался в глубине души. Он занервничал. Копье в его руке задрожало, и он начал потеть. «Я просто пошутил. Вы же меня не знаете, но я люблю пошутить. Я прошу прощения». Ао Цзю опустил свою гордую голову. Поскольку он прибыл сюда в одиночку, если бы они начали драться, Ао Цзю был уверен, что никто бы ему не помог. Ли Синьдао посмотрел на него и сказал холодным взглядом. «Ты хотел отрезать ей руку и ногу. Я должен поблагодарить тебя за твою доброту, так что я отрублю тебе руку и ногу». Выражение лица Ао Цзю стало действительно уродливым. Оно выглядело так, как будто он только что съел фекалии. Он уставился на Ли Синьдао, и из его глаз вырывалось пламя. «Ты должен поблагодарить меня за то, что я позволил тебе жить», — холодно сказал Ли Синьдао. «Ты ублюдок». Ао Цзю больше не мог этого выносить. Кем он был? В прошлом он был высокомерным человеком. Когда это другие люди имели право так с ним разговаривать? «Не думай, что я тебя боюсь. Я просто не хочу неприятностей, но даже если в меня ударит молния, я убью тебя». Ао Цзю стиснул зубы. Он решил превзойти силу 10 земель. Даже если бы в него ударила молния, он должен был убить Ли Синьдао. Он не мог дать кому-то быть таким высокомерным перед ним. Ли Синьдао поднял руку и сказал. «Хорошо, мне нравится твоя смелость. Я хотел оставить тебя в живых, но теперь, похоже, я отправлю тебя в ад. Прекрати нести чушь. Ты, ничтожный мусор, прими мое копье», — заорал Ао Цзю от ярости. Копье внезапно метнулось вперед. Небо было разорвано на части огненным драконом, который извергал пламя. Пространство вокруг начало распадаться. Сила этой атаки была слишком велика, и молния вот-вот должна была ударить. Но Ли Синьдао это совершенно не волновало. «Проваливай». Энергия слилась позади Ли Синьдао, создав множество мечей, которые выстрелили вперед. Взрыв. Это движение было безымянным. Это было простое движение, которое использовало истинную ци в качестве меча. Мечи разорвали пространство вокруг, после чего ударили огненное копье Ао Цзю. Треск. Копье Ао Цзю дрогнуло, как и его тело. Он крикнул. «Укрепись». Ли Синьдао усмехнулся. «Сломайся». Энергия меча обрушилась вниз, и с громким взрывом копье было разделено на две части. Самого Ао Цзю унесло на несколько сотен метров назад, и он выплюнул полный рот крови. В этот момент Ли Синьдао шагнул вперед. Энергия меча была похожа на радугу, которая прорезалась рядом с ним. Пум! Голова упала на землю, и кровавая радуга исчезла. Ао Цзю даже не успел использовать силу, которая превосходила пределы этого мира. Ли Синьдао был слишком быстр, и он убил его слишком быстро. Ли Синьдао стоял в небе и начал осматриваться. На кого бы он ни уставился, они были в ужасе. Он был просто таким ужасающим. Он был действительно слишком силен. Маленький демон сглотнул. Он действительно хотел взять свои слова обратно. Один взгляд Ли Синьдао заставил его вздрогнуть. Как страшно. Он убил двух экспертов подряд. Ли Синьдао был совершенно невредим, и на данный момент они даже не узнали о полной силе Ли Синьдао. Как они собирались сражаться с ним? В тот момент никто не думал о рисе, похожем на зубы дракона. Ли Синьдао посмотрел на Тянь-Я и спросил: «Кто-нибудь еще хотел убить тебя?» У всех сжались сердца, особенно у маленького демона. Его лицо побелело, и ему захотелось убежать. Если Тянь-Я что-нибудь скажет, то он умрет. Глава 261. Сила одного меча. Все уставились на Тянь-Я. Итак, она подумала немного, после чего сказала: «Гулин». Гулин был потрясен и недоверчиво уставился на Тянь-Я. Он не причинил ей вреда, а вместо этого хотел защитить Тянь-Я. Маленький демон облегченно вздохнул. Остальные вздохнули с облегчением. Ли Синьдао посмотрел на Гулина. Гулин захотел объясниться. Хотя он был трехметрового роста и был силен, он чувствовал, что не сможет победить Ли Синьдао. Но в следующую секунду Тянь-Я сказала: «Гулин хотел защитить меня. Он не хотел убивать меня, а просто хотел забрать рис». Гулин раздраженно посмотрел на нее. «В следующий раз, когда ты будешь говорить, можешь ты сразу закончить свое предложение. Ты напугала меня до смерти». Тянь-Я хихикнула. Она сделала это нарочно. Ли Синьдао перестал обращать на него внимание и спросил: «Кроме Гулина, кого еще мне нужно отпустить?» В этот момент маленький демон помолился, чтобы Тянь-Я спасла его. Но в следующее мгновение он тайно связался с Лю Минюэ. «Если мы будем работать вместе, мы убьем его?» – спросил маленький демон. Представительница секты небесного убийства, Лю Минюэ, посмотрела на Ли Синьдао и покачала головой. «Я не уверена. Если Гулин присоединится к нам, тогда, возможно, у нас будет шанс». Маленький демон связался с Гулином. «Брат Гулин, давай поработаем вместе и убьем этого таинственного человека, после чего мы разделим рис», – искренне сказал маленький демон. «Проваливай». Гулин ответил ему лишь одним словом: «Ты не можешь быть более разумным». Маленький демон был в ярости. Он был милым и даже назвал его братом, и вот как он ответил на его любезность. Гулин немного подумал и ответил ему еще более разумно: «Иди на три буквы». Маленький демон был так взбешен, что ему захотелось выплюнуть кровь. Он в ярости посмотрел на Гулина. Теперь, когда он был в безопасности, он решил кинуть всех, кого знал. «Негодяй, вор, бесстыдник, хулиган». Маленький демон выругался. «Ты ругаешь Гулина?» Лю Минюэ нахмурилась. «Этот парень в безопасности и не собирается заботиться о нас». Маленький демон был раздражен. Тем временем Тянь-Я назвала второе имя. «Сестра Лю Минюэ спасла меня», — сказала Тянь-Я. «Если бы не меч Лю Минюэ, она бы умерла. Вот почему она назвала ее имя. Она же обрадовалась и мгновенно отошла от маленького демона. Нашему сотрудничеству не бывать», — холодно сказала Лю Минюэ. Она подошла к Тянь-Я и извинилась. «Я спасла тебя, но сделала это не специально. Я приношу извинения за то, что хотела забрать этот рис ранее. Я должна была отказаться от него». На сердце маленького демона похолодело. «Теперь, когда ты в безопасности, ты не хочешь помочь мне?» — спросил маленький демон. «Проваливай». Лю Минюэ сказала лишь одно слово, заставив маленького демона прийти в такую ярость, что ему действительно захотелось выплюнуть кровь. «Ублюдки, хулиганы, вы, две собаки, действительно не заслуживаете этой жизни». Маленький демон выругался в ярости. Тянь-Я указала на Дао Сэчжэна. «Он действительно хороший. Он спас меня и даже не хотел забирать этот рис». Ли Синьдао кивнул в его сторону. Дао Сэчжэн слез с мулой поклонился Ли Синьдао. «Приветствую вас, старший. Как только этот фарс закончится, мы поговорим», — спокойно сказал Ли Синьдао. «Хорошо», — Дао Сэчжэн немедленно отступил. Осталось разобраться только с двумя силами. Сестра и брат из секты желания и эмоции и маленький демон. Тянь-Я указала на брата и сестру и сказала: «Они пришли, но ничего не сказали». Они ничего не сказали и просто почтительно поклонились Ли Синьдао. «Старший, хотя мы хотели получить этот рис, мы не стали ничего предпринимать. Мы наблюдали со стороны», — сказала сестра. Брат промолчал и не произнес и слова. Ли Синьдао спокойно посмотрел на них. Ему не нравились такие люди, как они, но так как Тянь-Я сказала это, он решил не трогать их. Ли Синьдао посмотрел на маленького демона. «Остался только ты», — спокойно сказал Лисинь Дао. Я не нападал и не запугивал леди Тянья. Маленький демон почувствовал себя обиженным. Тянья протянула руку. Ты разгадал мой план и указал на это. Этот соплячка действительно помнила все подробности. Маленькому демону захотелось дать себе пощечину. Почему он потрудился сказать так много? Это не должно быть наказуемо смертью, верно? Спросил маленький демон. Один меч прими от меня, один меч. Если ты не умрешь, то я забуду об этом. Холодно сказал Лисинь Дао. Хорошо, твердо сказал маленький демон. Он не верил, что Лисинь Дао был настолько силен, что сможет мгновенно убить его одним мечом. Он был одним из лучших этого поколения. Если он не сможет справиться даже с одним мечом, то он действительно не заслуживал жить и дальше. Лисинь Дао посмотрел на него и ухмыльнулся. Он поднял руки и сформировал пальцами меч, после чего указал вперед. Первый меч. Именно им Лисинь Дао и занимался в течение 3 месяцев. Он постиг множество печатей и складывал их десятки раз, чтобы получить этот меч. Даже Лисинь Дао не знал о силе этого меча, и он не знал, вызовет ли этот меч молнию. Печати были сильными, но Лисинь Дао контролировал саму энергию меча на пределе силы этого мира. Печати были рождены в этом мире, и это означало, что меч Лисинь Дао по пути впитал в себя силу неба и земли. Поскольку он использовал силу неба и земли этого мира, как этот меч мог навлечь на своего владельца молнию? Маленький демон же пришел в восторг, когда увидел этот меч, но в следующую секунду он перестал улыбаться. Меч Лисинь Дао был не так прост. Этот меч превратил силу неба и земли в энергию меча, которая приближалась к нему. «Нет, я смогу заблокировать его», – провопил маленький демон. Он поверил в себя. Он сконцентрировал всю свою истинную ци в одном ударе. Алебарда поднялась в воздух и ударила по энергии меча. Треск. В небе появилась молния. Маленький демон использовал силу, которая превысила предел этого мира, и молния ударила прямо в него. В это мгновение меч Лисинь Дао метнулся к нему. Пум. Человек и лошадь были разделены на 2 части. Лисинь Дао действительно убил маленького демона своим мечом, и даже использовав силу, которая превысила предел этого мира, он не смог сравниться с Лисинь Дао. Когда остальные увидели это, они все замолчали. Разве он не был просто слишком силен? Глава 262. Конец бури. Лунный свет рассеивался по тихой земле. Духовная энергия забурлила, и вокруг разлилось серебряное сияние. Энергия меча Лисинь Дао прорезала чрезвычайно глубокую борозду в земле. На краю этой борозды лежала половина трупа. Маленький демон и его конь с родословной дракона были разделены на 2 части всего лишь одним движением Лисинь Дао. Это была всего лишь одна вспышка энергии меча. Это было просто невозможно, но все видели это своими собственными глазами. Гулин был потрясен и закашлялся, пытаясь успокоиться. Люминюи моргнула и спросила: «Разве не ты всегда говорил, что твое тело непобедимо?» Гулин посмотрел в сторону Люминюи. «Ну же, давай посмотрим, непобедимо оно или же нет», сказала Люминюи. Лицо Гулина потемнело, и он сказал: «Кто знал, что красивая и могущественная женщина, которая является небесным мечом, будет дразнить меня? Как я вообще могу быть небесным мечом? Перед этим человеком мой меч не имеет своего блеска». Люминюи усмехнулась над собой. «Не смотри на себя свысока. Этот человек просто ненормальный. Почему мы вообще должны сравнивать себя с такими людьми?» Гулин покачал головой. Они даже не были на одном уровне. Когда брат и сестра увидели это, они были так напуганы, что у них подкосились ноги. Они обменялись взглядами и решили забыть о рисе. Если бы они были на одном уровне, они, возможно, попробовали бы забрать рис. Но так как разрыв между ними был слишком велик, могли ли они побороться за него? В итоге они даже оставили всякую мысль о бегстве. Они просто стояли там и ждали, пока Лисинь Дао примет решение. Лисинь Дао убил маленького демона одним мечом и посмотрел на Тянья. «Ты счастлива?» Его вопрос сжал сердца Гулина и остальных. «Если бы Тянья не была счастлива, продолжил ли он убивать до тех пор, пока она не была бы счастлива?» Все уставились на Тянья, боясь, что маленькая соплячка скажет, что она не была счастлива. Маленькая соплячка улыбнулась и подбежала к Лисинь Дао, после чего обняла его ногу. «Я довольна. Спасибо тебе, дедушка, за то, что спас меня еще раз». Лисинь Дао улыбнулся. «Хорошо, веди себя как следует. Я поговорю с ними кое о чем». В итоге Тянья протянула ручки к Лисинь Дао, и тот поднял ее на руки. Гулин и остальные настороженно смотрели на Лисинь Дао. «Все вы спустились с 9 небес за рисом. Теперь он в моих руках. Я не убью всех вас, потому что вы не причинили вреда Тянья, Как только вы вернетесь, уведите всех своих людей и покиньте 10 земель. Спустя 3 дня я уничтожу всех, кто из спустившихся остался на 10 землях», — сказал Ли Синьдао. Это было такое смелое заявление. Независимо от того, были они согласны с этим или нет, Ли Синьдао все равно собирался это сделать. Гу Лин и остальные кивнули. Так как они потеряли рис и не могли достать его, им больше нечего было делать в этом месте. Ли Синьдао кивнул головой и спросил: «Гу Лин, с какого неба ты пришел?» Ли Синьдао как раз хотел узнать о 9 небесах, так что то, что он встретился с ними, было довольно хорошим исходом. «Я с холодного лунного неба», — сказал Гу Лин. «Холодное лунное небо». Ли Синьдао знал, что лунный ангел Усуна пришла с холодного лунного неба. «Мы все пришли с холодного лунного неба, и многие из нас знают о рисе. На данный момент остальные 8 небес еще не знают о рисе», — Гу Лин кивнул. «Секты с других 8 небес не знают о рисе?» Ли Синьдао был сбит с толку. «Высшие руководители наших сект сразу же послали своих основных учеников, так что новость еще не успела распространиться на другие миры», — добавила Лю Минюэ. «Ты тоже пришла с холодного лунного неба?» — спросил Ли Синьдао. «Верно, я из секты небесного убийства», — сказала Лю Минюэ. «Вы двое тоже?» Ли Синьдао посмотрел на брата и сестру из секты желания и эмоций. «Да», — они кивнули. «Понятно. Вы все можете идти. У вас есть 3 дня. Все те, кто не уйдет через 3 дня, умрут», — сказал Ли Синьдао. Брат и сестра ушли первыми. Они чувствовали себя очень неуютно, находясь в одном пространстве с Ли Синьдао. Поэтому, как только Ли Синьдао сказал это, они сразу же ушли. Они даже не попрощались. Так грубо. Гу Лин и Лю Минюэ почтительно попрощались с Ли Синьдао и Тянь Я. Как только они ушли, Ли Синьдао посмотрел на Даоса. Даос Чжан слез смуло и мягко спросил: «Смогу ли я поговорить со старшим?» Ли Синьдао кивнул. «Показывай дорогу. Это место не очень хорошее, так что давай уйдем куда-нибудь». Даос Чжан улыбнулся и указал вперед. «Неподалеку есть храм. Хотя он немного староват, по крайней мере, в нем мы сможем укрыться». «Хорошо», — Ли Синьдао кивнул. Тянь Я потянула Ли Синьдао за рубашку и улыбнулась. «Дедушка, я голодная». Ли Синьдао обнял ее и сказал: «Дедушка поджарит для тебя кролика. Кролики милые». Тянь Я была шокирована. «Так ты будешь его есть или нет?» — спросил Ли Синьдао. «Конечно». Тянь Я не колебалась. Она уткнулась головой в шею Ли Синьдао, чувствуя себя неловко. Ли Синьдао громко рассмеялся, обнял Тянь Я и последовал за Даосом Чжаном. Ли Синьдао нашел 3 кроликов по дороге и сейчас готовился поджарить их на гриле. Ли Синьдао интересовался Даосом Чжаном. Так как ему удалось достичь такого уровня в 10 землях, он определенно многое повидал за свою жизнь и увидел множество счастливых возможностей. Успех Ли Синьдао невозможно было воспроизвести, так что же насчет Даоса Чжана? Кто он? Почему он смог достичь предела 10 земель? Даже такие люди, как Лю Цинфэн, которые преодолели 33-ю ступень царства легенд, не достигли предела. У Даоса Чжана была своя история. Ли Синьдао, поджаривая кроликов, готовился выслушать его историю. Глава 263. Судьи 10 земель. Ночь была темной, а звезды и луна были тусклыми. Темные тучи закрывали небо, мешая увидеть красоту луны. Холодный ветер дул сквозь дыры в разрушенном и старом храме. Но укрытие из нескольких кирпичей удовлетворило Ли Синьдао и Даоса Чжана. В храме стояла статуя с отсутствующими рукой и головой. Если бы не табличка на двери с надписью «Пристанище горного бога», Ли Синьдао мог бы подумать, что это храм бога земли. Большой паук. После того, как Тянь Я вошла, она увидела большого паука в углу и испугалась. Она крепко обняла Ли Синьдао. Ли Синьдао посмотрел на паука. Он был примерно вдвое меньше Тянь Я. Это был паук, который скоро должен был стать сильным звереем. Даос Чжан посмотрел на паука со спокойным выражением лица. Паук же застыл. Его наполовину умный мозг был заполнен предупреждениями об опасности. В следующую секунду Ли Синьдао отвел глаза и сказал: «Тянь Я, он живет здесь уже долго, так что это его дом. Мы пришли сюда, поэтому должны извиниться». Тянь Я была ошеломлена, но так как дедушка сказал ей извиниться, она махнула своей маленькой ручкой и тихо сказала: «Привет, большой паук, прости, что побеспокоила тебя, но мы останемся здесь ненадолго. Не подходи ко мне, я не хочу причинить тебе боль». Тянь Я боялась уродливого вида этого паука. Она не боялась самого паука. С ее силой культиватора преследования Дао, она смогла бы с легкостью убить этого паука. Но когда Тянь Я увидела гигантское некрасивое тело черного паука и его злобное лицо, Она пришла в ужас. Даос Чжан улыбнулся. «Паук, мы тебя побеспокоим. Вот таблетка для очистки костного мозга в качестве платы за беспокойство. Пожалуйста, оставь нас на ночь». Даос Чжан бросил ему ароматную таблетку. Паук, казалось, понял его. Он быстро проглотил таблетку и покинул храм горного бога. Даос Чжан и Лисиньда развели огонь. Они вымыли кроликов, а затем начали жарить первого кролика на гриле. После приправления травами и специями в воздухе появился приятный аромат. «Даос, ты не боишься, что как только паук съест эту таблетку и станет демоном, он начнет есть людей и ухудшит твою карму?» — спросил Лисиньда, следя за кроликом на гриле. «Этого не произойдет», — Даос Чжан улыбнулся. «У этого паука нет жажды крови. У него просто есть немного сознания из-за сущности луны. Если бы он в прошлом убивал людей, тогда я смог бы увидеть в нем демоническую энергию». «Истинный мастер», — Лисиньда поднял большой палец. Даос Чжан спросил: «Я никогда не слышал о тебе в десяти землях, с твоей силой ты не можешь быть таким неизвестным», — сказал Даос Чжан со странным выражением лица. Лисиньда улыбнулся. «Я держусь в тени и не общаюсь с людьми, и я скоро вознесусь. Когда кто-то достигает предела, даже если он не хочет уходить, Даомира заставит его это сделать». Слова Лисиньда прозвучали очень глубоко в ушах Даоса Чжана. «Я также чувствую, что Даомира подталкивает тебя. Сколько тебе лет? Кроме того, почему ты не вознесся?» — с любопытством спросил Лисиньда. «В этом году мне исполнится 8000 лет», — сказал Даос Чжан. «Что касается того, почему я не вознесся, то это потому, что я не воспитал следующего судью десяти земель», — сказал Даос Чжан. «Судью?» — Лисиньда был в недоумении. Это был второй раз, когда он слышал о таком звании.